На мой взгляд, эта полоса не только включает в себя волны мышления в текущее мгновение, но и охватывает всю протяженность времени. В ней все мысли оказываются одновременными. Вполне возможно, что излучения наслаиваются в согласии с течением времени, и это позволяет восприятию выделять из него только текущие всплески. Чтобы изучить эту полосу объективно, если, конечно, кто-то отважится этим заняться, достаточно сместиться в соответствующее состояние, выйти за границы той области, где еще сохраняются следы непосредственно связанной с Землей деятельности человеческого разума, в нефизическом там. Это нечто вроде промежуточного отражающего слоя, за которым подобные проявления резко ослабевают. Рекомендуется проходить полосу Че как можно быстрее, поскольку это напоминает попытку пробиться сквозь бесконечную, ревущую и кричащую толпу. Именно так воспринимается это громкое и многоязычное звучание. Однако вернемся к моему другу-разумнику. Вот фрагмент одной из наших первых бесед, которая состоялась, когда я покинул материальное тело и переместился в точку у границы полосы Че. Интересно, знает ли это существо, насколько силен этот свет? Быть может, это и есть инопланетяне? Разумник. Ты скоро привыкнешь к свету. Мы воспринимаем твое излучение точно так же. И мы не инопланетяне в привычном тебе смысле этого слова. Вы читаете мои мысли? Разумник. Да. И ты тоже можешь читать мои мысли. Я? Разумник. Ты уже делаешь это. Просто слишком поверхностно. Да, вы правы. Ведь это не слова и не звуки. Здесь даже нет воздуха. Все просто возникает в голове, да? Разумник. То, что ты называешь ядром, помнит все это. Знаете, я действительно помню, помню вас, это ощущение. Разумник. Хорошо, что ты не испытываешь страха. Когда эта преграда исчезает, можно сделать очень многое. Но у меня еще осталось немало страхов. Разумник. Однако они уже не властвуют над твоим восприятием. Почему, например, ты не боишься прямо сейчас? Не знаю, но я действительно не боюсь, это верно. Я здесь, говорю с вами, наша беседа вполне рациональна, и вы мне очень знакомы. Это яркая светящаяся фигура, которую многие сочли бы богом, ангелом, либо по меньшей мере инопланетянином. И все же мы разговариваем, как обычные люди. Правда, не пользуемся словами. Разумник. Разница заключается именно в отсутствии страха. Это означает, что... Кто же вы? Вернее, мне следует спросить, кто вы такое? Теперь я даже не боюсь спрашивать об этом. Разумник. Пока ты просто не сможешь понять ответ, но со временем, очень скоро, сам догадаешься. Мы еще встретимся? Разумник. Для этого достаточно обратиться к нам за помощью. Вы имеете в виду медитацию, молитву? Разумник. Слова и ритуалы бессмысленны. Важны мысли. Чувства, они и становятся сигналом. Мы можем помочь только, когда получаем правильный сигнал. Я готов в это поверить. Вы не бог, не божество, возможно, вы с другой планеты. Разумник. Нет, нет, Вы тот, один из тех, кто создал нас и землю? Разумник. Нет. Нам жаль тебя разочаровывать. Однако мы можем рассказать тебе то, что знаем о сотворении. Хочешь? Ну, конечно, конечно. Вот что нам известно.